Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 68. По приказу Кхайдук-хана к новгородцам присоединились воины Бурангула. Изрядно потрепанная татарская сотня уже была пополнена лучниками из других отрядов. Кроме того, хан снарядил в погоню за Конрадом 5 десятков отборных нукеров из своей личной гвардии. В итоге вышло 200 с лишним всадников, более чем достаточно. У отступающего магистра сейчас едва ли наберется 1000 рыцарей и кнехтов. Предводителем отряда был назначен Бурцев. Никто, даже нукеры из знатных монгольских родов, не возражали. Слово хана – закон. Да и выполнять приказы прославленного богатура, получившего в награду за доблесть золотую пайцу, ни для кого не считалось зазорным. С каждым всадником в погоню отправлялась по паре запасных лошадей. Еще одна тройка попеременно везла связку громовых шаров Сыма Цзяна. Набитые порохом китайские бомбы были последним подарком к Хайду. Отказавшись от штурма Легницы и готовясь к походу в венгерские земли, хан счел, что Юзбаши Вацалову железные горшки с гремучим зельем пригодятся больше. На тот случай, если магистр укроется в каком-нибудь замке, Бурцев спорить не стал, и принимать такой дар было бы глупо. Дорога, по которой отступили от Легницы крестоносцы, шла вдоль серебряной ленты Одера, то углубляясь в густые чащи, то нависая над обрывистыми берегами реки. Свежие следы подкованных копыт, отчетливо видневшиеся на влажной земле, свидетельствовали, что здесь недавно действительно проезжал отряд тяжеловооруженных всадников. А в придорожных кустах возле порушенной паромной переправы под урочищем Глогов дозорные нашли окровавленный белый плащ с черным крестом. Переправа не охранялась, неподалеку возвышались стены и башенки небольшой крепости, но оттуда так никто и не показывался, то ли местный гарнизон слишком мал, то ли страх перед невидимыми пришельцами был слишком велик. И все же у переправы пришлось задержаться, куда идти дальше, вот в чем вопрос. Разведчики Бурангула переплыли реку вплавь, держась за конские хвосты и надутые турсуки, вернулись на противоположном правом берегу, обнаружили следы десятка, не больше всадников. Кто такие, крестоносцы или подъезжавшие к воде напоить коней польский разъезд, не понять. Зато на левом берегу дорога, уходившая на запад, в леса была истоптана копытами. «Что скажешь, Дмитрий?» – обратился Бурцев за советом к новгородцу. «За Одрой лежит путь Великопольское княжество к куявским, мазовским и тевтонским владениям. Если ехать на запад, попадем в немецкие земли. Там тоже братьев Ордена Святой Марии привечают с охотой. До немецкой границы, почитай, рукой подать. Через Великую Польшу к Тевтонским замкам ехать дольше. Вот и решай, Василий». Он решил, десяток всадников, пожалуй, маловато для свиты Конрада Тюринского и пленной княжны. Да и нет никакой уверенности в том, что именно тевтонские лошади наследили на противоположном берегу. Другое дело многочисленные конники, ушедшие в западном направлении. Найти среди них магистр и Атлейду все-таки больше шансов. И следы отчетливые, не потеряются. Опять-таки, немецкая граница рядом. Бурцев приказал сменить уставших лошадей. «Едем на запад», – объявил он. И лес сомкнул над ними свои сумрачные своды. Первым почуял опасность Бурангул. Татарский сотник натянул поводья. Мохнатая низкорослая кобылка перешла со скорой рыси на шаг. Бурцев последовал примеру кочевника. Скакавшие позади воина тоже замедлили движение. Бурангул выглядел озадаченным и встревоженным. С чего бы это? Бурцев огляделся. Ничего подозрительного вроде. Не видно и не слышно. Только лесные птахи беззаботно поют свои весенние песни. А след чужих копыт уводит густой ельник. Конечно, местечко глухое, зловещее. Древние стволы и молодая поросль с обеих сторон ограждают дорогу сплошной стеной. Солнечный свет едва пробивается сквозь колючие еловые лапы. Не эта же причудливая игра теней нервирует кочевника. «В чем дело, Бурангул?» Сотник ответил не сразу. Стрельнул узкими глазами по сторонам, потом заговорил. «Происходит что-то странное, Вацалов!» «Что именно?» Бурангул замялся и вместо ответа сам задал вопрос. Могут ли волки лазить по деревьям? Гм. Неужели настолько велик суеверный ужас степняка перед лесом? Ты о чем, Бурангул? И вновь Юзбаши не торопился с ответом. Он еще раз внимательно огляделся. Я был лучшим охотником в нашем роду, и мой глаз редко ошибается. Ну и... Вон там. Бурангул указал взглядом в сторону необхватной ели, пышные лапы которой нависали над самой дорогой. Наверху, там только что мелькнула волчья шкура. «Стоять!» – велел Бурцев, скинув руку. Дружина новгородцев и кочевников-степняков остановилась. Кони схрапывали, люди тихонько переговаривались. Подняты щиты, кто-то потянул из ножен сталь. «Никому не двигаться!» – приказал Бурцев. «Бурангул, со мной!» Вдвоем они приблизились к дереву, на котором татарскому сотнику померещился волк. «Дядька Адам!» – громко окликнул Бурцев. Лесное эхо отозвалось сразу. «Человек нет!» Он сложил руки рупором. «Дядька Адам!» Эхо, тишина. Неужели ошибся? Да мало ли шастает нынче по польской глухомани волчьешкурых лесных братьев. Но до чего же не хочется сейчас драться за право проехать через злополучный ельник ни с разбойниками, ни с партизанами? «Освальд! Сбыслав!» – позвал Бурцев. «Это я, Вацлав!» Треск ветвей справа. Татарин скинул лук. Всадник, что продирался к лесной дороге, орудовал мечом, как мачете, и щитом прикрывал лицо от веток, так и норовивших выцарапать глаза. Ага, знакомый щит, и выцветший герб тоже, серебристая башенка на синем фоне. Да и эти пышные усы не узнать было невозможно. «Освальд!» «Опусти оружие», — шепнул Бурцев Бурангулу. «Но Вацалов!» «Опусти, говорю». Тетива лука ослабла, наконечник стрелы склонился к земле. Это, конечно, ничего не значит. Пальцев-то с тетивы Бурангул не убрал, а навскидку татарин тоже бьет неплохо. У микрофона был Махмутов Даниил.